Глава 5. И что ты теперь будешь делать? Майми открыла глаза, понимая, что чувствует себя хорошо. Она бы сказала, что пожар ей приснился, если бы не осмотрелась. Девушка находилась в совершенно незнакомом месте. Конечно, она проснулась здесь второй раз, но рассмотреть успела только сейчас. Комната была больше, как и кровать, на которой она спала. Не было здесь и ее швейной машинки, зато книжный шкаф с обширной библиотекой. Девушка села, чувствуя себя потерянной и неловко. Ее любимая бежевая пижама с енотиками была безнадежно испорчена, заляпана сажей, а кое-где даже обгорела, не говоря уже об отвратительном запахе гари, который исходил от нее. К горлу подступил ком. Ее мама и правда мертва. И что теперь ей делать? Куда идти? Что это за люди, которые ее спасли? Можно ли им доверять? В любом случае, Майми не хотела злоупотреблять их гостеприимством. Она попросит разрешения принять ванну, спросит хоть какую-то одежду и уйдет. Так будет правильно. Ей нужно восстанавливать документы, искать работу, найти хотя бы общежитие на первое время. А еще нужно подумать о маминых похоронах. Девушка утерла выступившие слезы тыльной стороной дрожащей ладони, встала и вышла из комнаты с желанием найти хозяина квартиры. Долго искать не пришлось. Исмаэль как раз шел по коридору со стопкой какой-то одежды в руках. «Доброе утро», — улыбнулся он. «Как вы себя чувствуете?» «Хорошо», — Майми кивнула, немного опешив. Исмаэль явно был старше ее, но обращался к ней на «вы», а еще его ярко-желтые глаза сбивали с толку. «Я принес вам одежду», — объяснил он, протягивая стопку Майми. «Примите ванну и приходите на кухню. Я накормлю вас завтраком. Ванна в конце коридора направо». Исмаэль указал ей путь. Девушка кивнула, растерявшись, приняла одежду и поплелась мыться. Она и не подозревала, что это будет так просто. Приведя себя в порядок, она вышла и отправилась на кухню, не в силах отказать такому радушному хозяину. Тот уже успел вскипятить чайник, поставить на стол печенье, а также наделать различных бутербродов. «Присаживайтесь, вам нужно поесть», — пригласил он ее за стол. «Кофе или чай?» «Чай», — тихо согласилась Майми, садясь за стол на самый краешек стула, хотя ее немного подташнивало и есть не хотелось. «С сахаром или без?» — Исмаэль полез за кружками. «С сахаром». «Сколько ложек?» «2». «Чёрный, зелёный, белый, красный, цветочный?» «Простите, слишком много вопросов», — Исмаэль рассмеялся. «Чёрный», — Майми кивнула. Черноволосый улыбнулся, заварил чай и поставил кружку перед девушкой, придвигая тарелку с бутербродами поближе к ней, а сам сел напротив. Майми внимательно наблюдала за ним, а он смотрел на нее и просто улыбался. Поток вопросов закончился? Теперь ее очередь спрашивать? «Простите, могу я узнать ваше имя? Я не запомнила». Девушка опустила взгляд, чувствуя стыд. «Исмаэль», — ответил ей черноволосый спокойно. «Я хотела вас поблагодарить», — буркнула Майми. «Но пока что у меня нет денег. Я отдам вам все, как только найду работу и придумаю что-то с жильем. «Разве вы не останетесь здесь?» — Исмаэль явно удивился. «Я не могу. Это неправильно», — возразила Майми. «Почему?» «Ну...» «Вам все равно больше некуда пока идти», — Исмаэль не дал ей ответить. «Я не требую с вас никакой оплаты. Я живу совершенно один в этой квартире, так что вы мне не помешаете. Можете спокойно жить и вставать на ноги. Это не так просто сделать после того, что вы пережили. Не следует взваливать все на себя. На вас и так слишком многое свалилось. Если вас беспокоит то, что мы с вами не знакомы, то я могу лишь честно пообещать, что не причиню вам никакого вреда. Я просто хочу, чтобы вы позволили вам помочь». «Но почему?» — это ошарашило девушку. «Я же впервые вас вижу». «Мне нравится помогать людям», — Исмаэль пожал плечами. Майми замолчала, всматриваясь в его желтые глаза. Этот вопрос просто висел в воздухе так, что его можно было даже потрогать. «Да, глаза желтые», — усмехнулся Исмаэль. «И это их нормальный цвет. Не знаю, помните ли вы вчерашний разговор или нет, но я не человек. И тот, кто вас спас, тоже. Его друг...» «Не человек?» — переспросила Майми. «Я думал, что вы догадались». Черноволосый тихонько рассмеялся. Йен Луванг же говорил вам, что был тем самым котом, которого вы подобрали. Я не понимаю. Но кто вы тогда? Демоны. В кухню вошел Валифор, заставив Майми вздрогнуть и перевести взгляд на него. Утречка. Он помахал ей рукой и плюхнулся рядом с Исмаэлем за стол. Тот тут же подорвался готовить еще порцию чая для новоприбывшего. «Демоны?» — переспросила Майми, не веря своим ушам. «Именно!» — Валифор кивнул и выглядел при этом неимоверно довольным. «Не веришь?» — Майми отрицательно мотнула головой. «Тогда смотри!» Красноволосый ухмыльнулся, снял одно из своих колец и положил его на обеденный стол. «Смотри внимательно!» Он накрыл это колечко ладонью. Убедившись, что Майми не сводит глаз с его руки, он поднял ее. Девушка ахнула. Вместо кольца над столом парил небольшой шарик, распространяющий свет. Девушка осмотрела его сбоку и снизу и даже заглянула под стол, заставив Валифора засмеяться. Исмаэль тоже улыбнулся, видя детский интерес в глазах Майми. Девушка уставилась на этот шарик, пытаясь понять, как Валифор провернул этот фокус. «Смотри, он цвет меняет». Красноволосый щелкнул пальцами, и шарик стал синего цвета. Он щелкнул еще раз, и шарик стал зеленого, потом красного, потом фиолетового. «Как ты это делаешь?» Майми неуверенно потянула руку к источнику света, но испуганно отдернула ее назад, почувствовав, как кончики ее пальцев неприятно покалывает. «Да не бойся ты, можешь смело потрогать», — подмигнул черноглазый демон. «Что за извращение у вас тут с утра пораньше?» В кухне появился Йен, зевая. «Извращения могут быть только в твоей головушке, озабоченный», — усмехнулся Валифор. Майми смутилась и заерзала на стуле, не пытаясь больше дотронуться до магического шарика. Йен раздраженно закатил глаза, подошел к столу и ударил по шарику кулаком. Через секунду вместо шарика на столе снова появилось колечко. «Нехрен доверять этому сраному ювелиру», — буркнул Йен, плюхаясь на свободный стул. «Эй! Это был безобидный светящийся шарик», — возмутился Валифор, поспешив забрать свое кольцо, пока Йен не сломал его. «Я бы не стал причинять ей вред. И ты это знаешь. Не делай из меня злодея». И Йен лишь пожал плечами, не видя смысла отвечать на это как-либо. «Ох, Майми, правильно? Напомни мне, как ты назвала Йена, пока он был котом?» Валифор тут же решил отомстить. Девушка бы ответила, но сердитый взгляд Йена ее остановил, хоть и был направлен в сторону Валифора. Она начала чувствовать легкий страх. «Что?» — красноволосый улыбался. «Имею полное право задавать ей вопросы». «А без языка сможешь их задать?» — с угрозой спросил Йен. «Прошу прощения, но я напоминаю вам, что вы сейчас в моей квартире», — вмешался Исмаэль, понимая, что эти обычные разборки пугают гостью. «Настоятельно советую вести себя подобающе». «А когда ты успел приобрести умение менять цвет глаз?» — внезапно спросил Йен, давно мучивший его вопрос. «А, это?» — Исмаэль тут же повеселел. «Я воспользовался местным изобретением. Называется цветные линзы». «Чего?» — Йен нахмурился. «Сейчас покажу». Исмаэль удалился на минуту из кухни, а когда вернулся, протянул Йену коробочку с двумя маленькими круглыми отделениями. «Это линзы». Йен заглянул внутрь этих коробочек и увидел через прозрачную крышку два непонятных голубых пятна, которые плавали в какой-то прозрачной жиже. «И как это работает?» — не понял Йен. «Ну, ты просто надеваешь это на глаза, и они меняют цвет». Исмаэль старался объяснить попроще. «Это? На глаза?» — Йен был ошарашен. «Не у всех есть твоя кошачья способность», — усмехнулся Исмаэль. «А тратить энергию на артефакты как-то глупо, когда живешь здесь». «А я думала, что вы все умеете цвет глаз менять». Майми тоже была удивлена. «Нет, природно это умеет делать только наш котик», — улыбался Валифор, делая вид, что его информация совсем не удивила. Йен потянулся было за ножом, но Исмаэль его опередил, убрав оружие подальше от буйного демона. «Они точно друзья?» — немного испуганно спросила девушка. «Напарники», — буркнул Йен, обиженно скрестив на груди руки. «Лучшие друзья», — закивал Валифор. «Он пытается меня убить в среднем по 27 раз за день». «Что за бред?» — возмутился Йен. «Я считал». «Я не о том. Почему так мало?» Майми покосилась на Исмаэля, не в силах понять, шутят эти двое или они на полном серьезе. «Уважаемые гости, мне нужно ненадолго отлучиться», — перебил их Исмаэль. «Так что постарайтесь не убить друг друга, чтобы не пугать девушку, пожалуйста». «Куда ты собрался?» — решил уточнить Сиен. «Хочу осмотреть место пожара», — объяснил Исмаэль. «Возможно, там что-то осталось. Хочу попробовать найти хоть какие-то зацепки». «Тогда я с тобой», — Валифор поднялся с места. «Не стоит, я и один справлюсь. А вы с Иен Ловангом пока объясните девушке произошедшее более подробно и четко, нежели вчера. А еще Иен Лованг обязан извиниться», — напомнил Исмаэль. «Вот пускай он сам все и объясняет», — отмахнулся Валифор. «Я просто обязан найти ту штуку, о которой он говорил». Красноволосый отправился на выход. «Хорошо, как скажешь», — вздохнул Исмаэль и перевел взгляд на Иена. «Иен Лованг, пожалуйста, постарайся больше не обижать девушку». Это прозвучало как обычная просьба для тех, кто не знаком с Исмаэлем, но Иен сразу понял, что это была угроза чистой воды. Иену было немного неловко оставаться с Майями наедине, особенно после вчерашнего, но идти куда-то ему не хотелось еще больше. «Мы скоро вернемся», — пообещал Исмаэль, одарив Майями теплой улыбкой. Валифор и Исмаэль ушли, оставив их на кухне. Майми снова заерзала на стуле, не зная, чего ожидать от этого Иена, а потом принялась медленно пить чай. «Прости», — внезапно сказал Иен, как только услышала, что входная дверь хлопнула. «Я вчера наговорил лишнего, погорячился». «Ну, кое в чем ты был прав», — сдавленно сказала девушка, боясь взглянуть на Иена. «Мама правда не смогла бы оттуда выбраться. Ее комната горела, но я не могу вспомнить. Я же выключила духовку. Может, эта проводка горела? Нужно было все проверять перед сном». «Прекрати себя винить», — остановил ее Иен. «Никакая твоя проводка не виновата, что бы это ни было». «Тогда почему?» Теперь Майами посмотрела на Иена, но быстро отвела взгляд, не в силах смотреть в фиолетовые глаза демона. Они пугали. «Понимаешь», — Иен явно говорил через силу, — «это я виноват». «Ты?» — Майами опешила. «То есть ты поджег квартиру?» «Да нет же!» — он понял, что ляпнул глупость. «Слушай, и не перебивай. Я все объясню. Помнишь, где ты меня нашла?» «В парке», — Майами кивнула. «Я был ранен. Как думаешь, почему?» «На тебя кто-то напал?» — предположила она. «Верно», — Иен кивнул. «Напал и пытался убить. Но их было больше. А еще они напали из засады. Как трусы». Иен внезапно встал и заходил по кухне, разозлившись на уже прошедшую ситуацию. «Эти крысы... В общем, они меня ранили, но не добили. Я думаю, что это они выследили меня в этом мире и подожгли твою квартиру». «В этом мире?» — переспросила Майами, не зная, за что бы зацепиться из этого потока информации. «Ну да», — Йен кивнул. «Я же демон. Я из другого мира. Логично же». «Наверное», — кивнула Майами. «В общем, я превращался в демона, пока был в твоей квартире. Скорее всего, именно из-за этого они меня и выследили». Иен снова сел на стул, немного успокоившись. «Так что я виноват в смерти твоей матери, а не ты. Поняла?» «Я все равно не понимаю, зачем им было поджигать мою квартиру», — сдавленно ответила Майми. «Если они хотели убить тебя, то почему...» «Я же сказал, что был в твоей квартире», — раздраженно перебил ее Иен. «Я превратился в демона, чтобы проверить, сколько у меня есть магии и хватит ли ее для такого. Эта вспышка меня и выдала. Они ее почувствовали и определили, где я. Может, они решили, что я спрятался где-то в твоей квартире, поэтому и подожгли». Майми молчала, не зная, что сказать. Она поняла едва ли половину из того, что ей сейчас втолковывал демон. «Так что, раз я виноват в смерти твоей матери, я помогу тебе всем, чем смогу», — заверил в итоге Йен. «Спасибо», — Майми кивнула и уставилась в кружку с чаем. Они оба замолчали. Майми переваривала то, что услышала, и еще не в силах до конца поверить в произошедшее. А Йен просто не знал, что сказать. Он чувствовал себя очень глупо. «И что ты планируешь теперь делать?» — решил осторожно спросить он. «Я не знаю», — девушка пожала плечами. «А что вообще можно сделать в таком случае?» Она быстро смахнула выступившие слезы. «Не стоит рыдать над пролитым зельем», — посоветовал Йен. «Только хуже сделаешь». «Чем, например?» — Майми осторожно посмотрела на демона. «Взорваться может», — ответил он так, будто это было само собой разумеющееся. «Это ваше местное выражение, что ли?» — поинтересовалась девушка. «Понятия не имею», — признался Йен. «Мать часто так говорила». Снова воцарилась какая-то неловкая тишина. Майми сделала глоток чая, а Йен зевнул. «Так значит, ты был плаксой в детстве?» — тихо буркнула девушка. «Что?» — Йен возмутился. «С чего ты взяла?» «Ну, ты сам сказал, мать часто так говорила». Майми пожала плечами. «Раз ты так часто слышал такую фразу, значит, много плакал». «С чего ты взяла, что плакал я?» — продолжал сердиться Йен. «Просто предположила», — тихо буркнула девушка, уже пожалев, что открыла рот. «Я не был плаксой», — заявил Йен. «И вообще, это не твое дело». «Ладно», — буркнула она, вновь чувствуя, как подступают слезы. «Твою мать!» — Йен выругался, встал с места и направился на выход, понимая, что завелся. Лучше бы ему освежиться, иначе снова наговорит девушке того, что она совсем не заслужила слышать. «Ты куда?» — жалобно спросила она. Хоть седоволосый и пугал ее, но перспектива остаться одной в незнакомой квартире почему-то на секунду напугала куда больше. «Воздухом подышу», — отрезал демон. Он вышел в подъезд, думая, что этого ему будет достаточно. Но гнев так и кипел внутри, так что он быстро сбежал вниз по лестнице с 6-го этажа и вышел на улицу. Он тяжело вздохнул и прикрыл глаза, пытаясь успокоиться и выбросить из головы ненужные воспоминания. Это не особо помогало, так что он решил, что будет не лишним просто прогуляться вокруг этого дома пару раз. Это должно помочь ему. И все же Майме стало немного легче, когда Йен ушел. Она не хотела признаваться, но она его боялась. Он показался ей слишком вспыльчивым и грубым. А теперь, когда ей немного раскрыли глаза на то, кто они такие, было еще страшнее. Мало ли что он может с ней сотворить. Может, за помощь он заберет ее душу как оплату? Эта мысль заставила девушку вздрогнуть. Нужно придумать, как отказаться от помощи всех этих демонов. Она одна, так что у нее в любом случае не хватит душ, чтобы заплатить им всем. Почему-то эта мысль с душами крепко засела у нее в голове. Исмаэль не показался ей плохим, да и Валифор тоже. Вся проблема была только в Йене. Чтобы отвлечь себя, девушка решила немного осмотреться. Ей было неловко гулять по квартире без спроса хозяина, так что она ограничилась лишь кухней, коридором и той комнатой, в которой проснулась. Квартира была намного просторнее ее сгоревшей. Интересно, что Исмаэль сделал, чтобы ее купить? Убил того, кто жил здесь раньше? Маме быстро отогнала от себя эту мысль. Она подошла к книжному шкафу, чтобы лучше рассмотреть коллекцию книг. Девушка любила читать, но у них с мамой было не так много книг, особенно если сравнивать с этим огромным шкафом. Сначала девушка рассмотрела названия детективных историй, но потом она увидела на корешках книг какие-то непонятные для нее символы. Неужели эти книги написаны на другом языке? Она такого не знает. Это язык демонов? Майми открыла шкаф и вытащила одну из этих книжек. Внутри оказались такие же непонятные символы, которые она видела впервые. Она, конечно, ничего не понимала, но продолжила листать в надежде найти хоть одну картинку. «Невежливо брать чужие вещи без спроса», — раздался сзади незнакомый мужской голос. Майми вздрогнула, уронила книгу и обернулась. Она увидела около открытого окна какого-то голубоглазого блондина, который скрестил на груди руки и жутковато улыбался. «Так сказал бы тебе Исмаэль, если бы был здесь», — усмехнулся незнакомец. «Но я ему ничего не скажу, обещаю». «Кто ты?» — неуверенно спросила девушка, сделав шаг назад, поближе к выходу. «Мое имя тебе ни о чем не скажет», — блондин пожал плечами. «Но так и быть. Нергал. А ты милее, чем на фото». «Что?» — не поняла она. «Как ты сюда попал?» «Вошел?» — Нергал кивнул на открытое окно. Он сделал шаг вперед, а Майми шагнула назад. «Оп, как нехорошо выходит», — ухмыльнулся он. «Будет неприятно, если ты убежишь». Сердце Майми быстро заколотилось о ребра, подсказывая, что сейчас самое время бежать. Она резко развернулась, надеясь быстро выбраться в коридор, а затем из квартиры, но в кого-то врезалась. И этот кто-то тут же крепко обнял девушку. Майми подняла взгляд и закричала. Ее держала мертвенно-бледная черноволосая женщина. Глазницы были пустые, и из них сочилась кровь. Рот был зашит в ужасающей усмешке, а на теле красовались гниющие порезы. Женщина сильнее обняла ее, не давая двигаться, но в этом не было нужды. Майми потеряла сознание от ужаса. «Серьезно?» — Нергал рассмеялся. «Упала в обморок от страха? И за этим меня послал сюда Гекадас? Ладно, все не так плохо, раз Иен здесь. Не удалось повеселиться с ней, так хоть его побешу». Нергал осмотрелся, в то время как его мертвая кукла перекинула бесчувственное тело Майми через плечо. «Отнеси ее пока на крышу, я скоро подойду», — приказал ей Нергал, хотя смысла разговаривать с марионеткой совсем не было. Мертвая повиновалась. Сам Нергал снова задумчиво окинул взглядом комнату. «Чего-то тут не хватает», — протянул он и подошел к краю книжного шкафа. Он схватился за него, уперся ногами в пол и потянул шкаф на себя. Махина начала падать, а Нергал артистично отпрыгнул в сторону. Шкаф оказался более хрупким, нежели он думал, поэтому стеклянные дверцы разбились, засыпав все вокруг осколками, а стенки сильно покосились, грозя отвалиться от любого небольшого механического действия. «Ой, какая жалость!» — Нергал усмехнулся. «Очень жаль, по-другому мне до потолка не достать». Он взял ближайший стул, который стоял у стенки, насвистывая веселую мелодию под нос, поставил его на стенку упавшего шкафа, после чего взобрался на стул и вытянул руку вверх, доставая до потолка. «Да, идеально». Нергал вытащил из своего браслета пару шариков и бросил их на пол. Они разбились, выпуская из себя двух мальчишек-близнецов. Они были такими же мертвенно-бледными, как та женщина, что унесла Майми, но их глаза были на месте, а на телах не было ни единой раны. «Мне нужны чернила», — скомандовал им Нергал, протягивая кинжал. Мальчишки молча приняли оружие, а затем один из них отрезал себе палец, из которого тут же начала сочиться темная кровь. Он протянул его Нергалу. Блондин взял этот палец и принялся писать что-то на потолке. Мальчишки молча стояли рядом. «Ну, вот, уже намного лучше». Нергал спрыгнул со стула, заставив сломанный шкаф противно скрипнуть. Он немного отошел, чтобы оценить свое творение. «Жду тебя на крыше, ангелок», — гласила надпись. Чернил Нергал не пожалел, так что теперь они капали на разбитый шкаф. «А теперь украсьте так все стены», — хохотнул Нергал, отдавая приказ мальчишкам. Те послушно отрезали себе еще по одному пальцу и принялись исписывать все вокруг с завидной скоростью. Уже через пару минут Нергал остался доволен видом комнаты. Он щелкнул мальчишек по лбу, отчего те снова превратились в шарики, которые демон поместил назад в свой браслет. Еще разок, насладившись видом, Нергал поспешил выйти через окно на крышу. Нужно было дождаться Йена.